Глава четвертая. Старые счеты и новый враг. Позвольте, ваше высокоблагородие. Проходи, любезный, проходи. Коллежский асессор, или, если точнее, то становой пристав, подкрепил свои слова жестом, указывая на стул напротив своего рабочего стола. При этом он ощупал посетителя внимательным, оценивающим и в то же время доброжелательным взглядом. Вот именно так и никак иначе, как бы противоречиво это ни звучало. Вообще у Петра сложилось впечатление, что этот полицейский чин не на своем месте. Ему бы не в этом захолустье руководить десятком полицейских, а хотя бы в Иркутске занимать должность уездного исправника, да и то, похоже, мелковато будет. Вот его помощник, исполнявший до недавнего времени обязанности своего начальника вместо погибшего станового пристава, тот типичный полицейский, он, кстати, встречал Петра и ничуть его не разочаровал. Чин-чином принял мзду за то, что ссыльный владеет нарезным карабином, а главное маузером, предварительно сделав ему внушение, не без того, но все же. И остальные чины полицейского стана были под стать помощнику. Что же до их нового начальника? С другой стороны, он ведь мог оказаться тем же ссыльным. Перешел дорогу начальству, вот и сослали его служить в тьму таракань. Петр достаточно много книжек прочел, в том числе на тему альтернативной истории. Так вот, у многих авторов о царской России написано чуть ли не с придыханием, как там все было замечательно, а полицейские были честные служаки со взором горящим. Угу, как бы не так. Берут, сволочи, причем поголовно. Иное дело, что масштабы не те, что в его мире и времени, хотя полной уверенности в этом все же нет. Так вот, есть тут и тупые начальники, куда же без них-то, и за места свои они держатся мертвой хваткой, что твой бульдог. И коль скоро на горизонте появляется молодой, энергичный и перспективный, избавиться от такого типчика для лица начальствующего задача первостепенной важности, а то мало ли, вдруг он окажется тем, кто сменит его на посту. Именно в образе задвинутого перспективного профи и предстал перед Петром новый становой пристав. Хотя бы потому, что он смотрелся здесь, как верховая лошадь в хлеву. Оно вроде и не особо страшно, но ее все же пристало содержать в конюшне. «Чего тебе?» Едва Петр опустился на стул, тут же поинтересовался полицейский. «Ваше высокоблагородие, послезавтра чистый четверг, и начинаются пасхальные празднества. У нас на участке выходных аж 11 дней объявлено». «И ты решил меня об этом известить? Так я на стройке не начальник, да и знаю я о том». «То верно, ваше высокоблагородие. На железной дороге вы не начальник, а вот для ссыльных очень даже». «Так ты, любезный, из ссыльных будешь?» — вздернул бровь пристав. — Точно так, — с готовностью подтвердил Петр, подобострастно закивав головой. — И с чем ко мне-то пожаловал? — Я из здешних краев, не совсем, правда, из Красноярска. Вот и хотел вас просить отпустить меня до конца праздников. Я из Иркутска самолетом до Красноярска и обратно точно так же, а до Иркутска на авто от строительного управления. «Буду без опозданий, не сомневайтесь!» Петр без обиняков положил перед приставом сотенную ассигнацию, при том, что у того месячное жалование порядка 150 рублей. Вполне приемлемо. Опять же, пристав ничем не рисковал. От него всего-то и требовалось не поднимать шум, пока не истечет назначенный срок. Если же ссыльный вовремя не вернется, ничего страшного не случится, объявят в розыск и вся недолга. В конце концов, ссыльные не каторжане, и держать их под замком никто не собирается. Только и того, что они обязаны являться на отметке, да полицейские посещают их на дому. А вот если ссыльный попробует бежать, тогда очень даже рискует поменять свой статус на каторжанина. — Это что? — указав взглядом на ассигнацию, спросил пристав. — Так ведь я со всем уважением, «Убери!» «Но...» «Я сказал, убери!» «И вообще, любезный, пошел вон! Ну!» А что еще оставалось делать? Разве что принять испуганный вид, чтобы лишний раз не злить начальство, и, схватив сотенную, выметнуться из кабинета. Да, плохо. Думал, все же получится на пасхальные праздники скататься в Красноярск. Посмотреть, как там дела у Завьялова. Тот после Пасхи должен будет выдвинуться к Оленьей речке и начать обустраивать прииск. Петр, конечно, предполагал, что могут возникнуть сложности с его начальником-немцем, но тут помогли русское законодательство и главнейший христианский праздник. 11 выходных дней — это целая прорва времени. Вообще, он был изрядно удивлен, когда узнал, что из 365 дней в году выходных в России целых 91. Больше, чем в какой-либо стране просвещенной Европы, и рабочий день в среднем на час короче. Само собой, на таком важном объекте, как строительство Транссибирской магистрали, он длиннее, но и оплата тут куда выше. «Что это наш подопечный выбежал отсюда, как ошпаренный?» Войдя в кабинет начальника, спросил его помощник. «Представляешь, он мне сотенную совал, чтобы я его отпустил на пасхальные праздники в Красноярск. Шутник!» «И ты выставил его за дверь?» «Разумеется». «Вообще-то это выбивается из образа полицейского чина», покачав головой, с долей осуждения произнес помощник. «Вообще-то, если ты помнишь, он нам нужен здесь, и у нас на него есть кое-какие виды. Ничего, спишется на то, что я сослан сюда за несговорчивость», изобразив пренебрежительный жест, ответил капитан Клюев. Контрразведчик не собирался потакать капризом того, на кого сделал ставку в борьбе со своим противником с японской стороны. Вот уже 2 года должности станового пристава Слюдянки, его помощника и 3 нижних чинов замещали сотрудники контрразведки. Правда, после гибели прежнего пристава существовала вероятность, что данное прикрытие раскрыто, но пока все говорило об обратном. Тем более, что кроме лиц, облеченных властью, имелись и другие сотрудники, обретающиеся под видом ссыльнопоселенцев. «А по мне, Клим, так лучше все же не выделяться», — не согласился помощник. «Да я бы с удовольствием, но он-то, видишь, что удумал? В Красноярск прогуляться. Тоже мне умник». «И это вполне нормально, как и то, что полиция смотрит на это сквозь пальцы. По сути-то, в случае его побега нам предъявить нечего. Да и он не из политических, а уголовник. Ему ссылку могут заменить на каторгу. Такой, если и подастся в бега, то только под угрозой смерти. А что до Красноярска? Знаешь, я бы его отпустил». «Разумеется, Алексей, ты бы его отпустил. Ответственность за операцию ведь лежит не на тебе». «Как считаешь, здесь есть соглядатые майора Такахаси?» «Понятное дело, есть». «Значит, майор узнает о том, что наш подопечный катался в Красноярск. Как думаешь, он предполагает, что мы можем использовать убийцу его младшего брата как живца?» «Леша, ты голова». «Ну, конечно, предпринять что-либо он не успеет. К тому моменту, как он получит эти сведения, Пастухов уже вернется. Зато эта длительная отлучка за сотни верст покажет, что русская контрразведка упустила возможность заманить его в ловушку. Да, только, похоже, я все испортил». «Попробую исправить ситуацию. Ты же, по легенде, прибыл с Кавказа, а там расценки всегда были повыше». «Думаешь, этот бывший купчина раскошелится?» «Еще как! Наверняка по прииску хочет держать руку на пульсе. Он как вцепился в него. Даже находясь в крестах, сделал все возможное, чтобы не лишиться всего. А его компаньон во всей этой механизации ни уха ни рыла. Так что раскошелится, еще и рад будет». Петр понятия не имел об этом разговоре. Но когда помощник станового пристава походя намекнул на пару сотен, тут же побежал в сберкассу. Благо таковая, как и телеграф, в Слюдянке имелась. Подумаешь, большое село. Тут находятся сразу два строительных управления железной дороги, и наемных рабочих хватает, и заработки у них солидные. Если понадобится совсем уж крупная сумма, то это нужно заранее заказывать, минимум за двое суток. Но если потребность в одной сотне, то никаких проблем. А именно столько Петру и не хватало. Ну, не держал он дома много денег, ему 150 рублей за глаза, если не больше. В Иркутск выехали в среду. Кессених, чернильная душа, все недовольно тряс головой. Мол, как же так-то? Водитель грузовика не вышел на смену. Оно вроде авто в ремонте, но в то же время подлог ведь. Пусть и мелкий, но с другой стороны, иначе оказаться вместе в Иркутске в рабочий день у них возможности не было. Им необходим был стряпчий, чтобы оформить их договоренность. Покончив с формальностями, Петр простился с инженером и остался в городе. Впрочем, тут он пробыл недолго. А к чему затягивать? Да, это была столица генерал-губернаторства. Вот только особых отличий от Красноярска Петр не обнаружил. Тот же стиль, те же достаточно широкие улицы, двух-трехэтажный центр, где постепенно начинает преобладать каменная застройка. Точно так же стали хоть как-то облагораживать проезжую часть, спасая город от непролазной грязи. Разве что автомобилей чуть больше, впрочем, и сам город побольше будет. Поэтому, не задерживаясь, Петр тут же поймал извозчика и отправился на аэродром. И, как оказалось, вовремя. Успел приобрести билет на уже готовый к отправке рейс. Правда, все время полета пришлось провести в уголке, чтобы лишний раз не нервировать пассажиров. Нет, одет-то он был в чистое, разве что сама одежда явно простого кроя. А в России сословные различия пусть и стираются постепенно, но процесс идет весьма медленно. Зато Завьялов обрадовался дорогому гостю от чистого сердца, хотя поначалу растерялся. Вот так сразу и не поймешь, то ли испугался, что его компаньон оказался настолько глуп, что сбежал из ссылки, то ли его посетили смутные подозрения относительно того, как бы его не продинамили с прииском. Эван хозяин заявился и лыбится в 32 зуба, а ведь между ними договор по совести, и коль скоро надобность в купце отпала... Нет, всякое случается, но то уж у совсем бессовестных, к каковым Завьялов не относил себя ни при каких условиях. Однако все оказалось куда проще и благообразнее. Ну, а коли так... Жаль, конечно, что пост, однако по стопочке другой можно. За встречу, святое дело. Тут главное не увлекаться, чтобы в грех сквернословия не впасть. Да, признаться, Петра данное обстоятельство разочаровало. Нет, понятно, что водочку и квашеной капусткой можно закусить. Это даже куда как более предпочтительно... Но он не относил себя к настолько набожным личностям, чтобы отказываться от мяса. Да он хоть по самые брови натолкает в себя всякой зелени и солений, а все одно останется голодным. Пока сидели у Завьялова, обсудили дела по прииску. Купец достал тетрадку, куда все записывал, как прилежный ученик. Оборудование в настоящий момент находилось у реки в арендованном сарае. Уговорились, что Петр посмотрит и пощупает все самолично завтра же поутру. Еще надо будет сказать Мите, чтобы он своих кандидатов подтянул туда же. Благо, с завтрашнего дня начинаются выходные, и их не нужно будет дергать с занятий в училище. Переговорив с купцом, Петр направился в Николаевскую слободу. На улице уже начали опускаться сумерки. Воздух наполнился запахом дыма. До Петра дошло, что сейчас все, кто имеет бани, затопили печи. После полуночи православные направятся в баню, кто гуртом, а кто в очередь. А то как же, чистый четверг. При мысли о баньке тут же припомнилось, как они парились с Аксиньей. Хорошо так парились, от души, с огоньком. Петр аж весь вздыбился от воспоминаний. Впрочем, очень быстро охолонул. Аксинья — женщина страстная, но и добрая христианка, в отличие от него, так что вместе мыться, может, еще и пойдет, да только если он с какими глупостями, то и кипятком обдать может. Пост ведь еще не закончился. Грех. И тут Петру сразу же стало тоскливо. Мало того, что его планы шли псу под хвост, так еще и имелись все перспективы остаться голодным. Он знал совершенно точно, что в доме мяса сейчас днем с огнем не найдешь. Как-никак он в этой семье прожил больше года, и царившие там порядки знал четко. Поэтому, недолго думая, Петр свернул в переулок и направился к ближайшему трактиру, где, собственно, и спасался в постные дни. Не сказать, что тамошнюю готовку можно поставить в один ряд со стряпней Аксиньи, но вполне прилично и даже аппетитно. Тем более, когда точно знаешь, что особой альтернативы нет. Конечно, можно пройтись и до ресторации, но путь не близкий, а он на своих двоих. И, как назло, ни одного извозчика. Миновать квартал и подождать автобус. Они тут ходят допоздна. Но от одной только мысли, что опять придется ждать, желудок не на шутку разволновался, так что пришлось пойти у него на поводу. Когда Петр переступил порог трактира, его посетило ощущение, что он тут был буквально вчера. Похоже, обстановка в этом заведении не меняется годами, а, с другой стороны, с чего бы ей меняться-то? Публика здесь непривередливая. Конечно, не та, что в рюмочной, но куда проще, чем завсегдатые рестораций. Несмотря на то, что дело к ночи, Петр заказал наваристые зеленые щи да отварную говядину. Ну и соточку для аппетиту. Словом, ровно столько, чтобы утолить голод. Тут дело даже не в том, что не стоит наедаться на ночь, просто предстоит поход в баню. Не дело париться с набитым брюхом. После ужина он неспешно направился к слободке. Оно и не так, чтобы далеко, и до полуночи времени более чем достаточно. Опять же, первыми мыться будут Аксинья с младшенькими. Петр и Митя с охлажденным квасом пойдут последними, так что времени вполне достаточно и для разговоров, и для бани. Да, а ведь помнится, именно на этом перекрестке он дал достойный отлуп этим уродам, а теперь... Только и успел сообразить, что перед ним возникла рослая фигура Андрея, работника купца Заболотного, с которым у Петра вышли трения. И судя по тому, что Андрей перед ним, а прилетело по голове сзади, получается, Остап в этот раз все же сумел подобраться и сделать свое черное дело. Последнее, что Петр ясно осознал, это мелькнувшую в душе обиду на глупость произошедшего. «Остап! Он там вообще живой?» — послышался встревоженный голос Андрея. «Да живой! Чего ему сделается, скотине?» «Да кто же его знает? А ну как в сердцах ты приложился от души!» В ответ на это раздался обреченный вздох Остапа. Потом пара шагов, и его нога с силой врезалась в живот, вызывая жуткую нестерпимую боль. Петр заерзал на речном песке, свернувшись в клубок и зашедшись в удушающем кашле. Вот только нормально откашляться у него не получалось, потому что в рот был безжалостно впихнут жесткий кляп. «Да...» Ведь совсем недавно он страдал от жуткой головной боли, но решил не показывать, что пришел в себя. И вот теперь расплачивается за это новой гаммой болевых ощущений. Хорошо, хоть нос не заложен, не то мог бы Богу душу отдать из-за банальной простуды. «О, видал? Я же говорил, живучий, как кошка!» — раздался довольный голос Остапа. «Угу, вижу! Как бы не задохся с кляпом-то!» Задумчиво произнес Андрей. «Так, может, вытащим?» Тут же предложил Остап. «Угу, ты ему кляп вытащи, а он шум поднимет. Потом уж. Прохор, ну что там с санями?» «Готовы, сани. Только Захара Силантьевича ждем». Купец не заставил себя долго ждать. Вскоре послышались торопливые шаги, и Заболотный подошел к связанному Петру. Тот уже успел более или менее прийти в себя. Несмотря на ясное звездное небо, ночка выдалась безлунная, поэтому подошедший осветил пленника карманным фонарем и даже присел напротив него. — Ну, здравствуй, милый! Не ожидал? А жизнь-то она, вон а какая! В ней столько всякого неожиданного случается, что прямо диву даешься. Еще недавно ты расхаживал Гоголем, а теперь лежишь на песочке и думаешь, как смертушку свою принимать будешь. Чего молчишь? Язык проглотил? Как видно, купцу понравилась своя же шутка, и он залился тихим издевательским смехом. Ему было так весело, что даже слезы на глазах выступили, и он утер их, достав большой носовой платок. Петр различил это достаточно ясно, потому как луч фонаря в дрожащей руке скользнул в сторону, упершись в его грудь. — Чего зенки свои выпучил? — все еще утирая слезы, спросил купец. — Коли молнии метать взглядом не можешь, так нечего и зыркать. Пустое это. — Ладно, грузите этого и с Богом. Путь у нас не близкий. — А ты, Захар Силантьевич? — Так не видишь, пешочком пришел, значит, и я с вами. Вещички-то мои прихватил. — Прихватил, Захар Силантьевич! — донесся голос машиниста Прохора. — Вот и ладушки, нечего тут рассиживаться. Андрей и Остап подхватили Петра на руки и понесли к саням. Прошлепали по воде, после чего закинули в салон на жесткий пол. Купец устроился рядом с машинистом, подручные забрались вместе с Петром, разместившись на лавках в грузовом салоне. Наконец машина участила свои обороты, винт, вращаясь все быстрее, начал взбивать воздух, и сани, установленные на поплавки, тронулись с места, отходя от берега. Хотя поплавки рассекали воду, сани двигались куда резвее, чем по льду. Сказывалось отсутствие груза и неровностей, способных подломить лыжи или стойки. Впрочем, Петр на месте Прохора не был бы столь самоуверенным, потому как в реке очень даже нередко встречается топляк, и если сходу налететь на него... Сани сейчас выдавали никак не меньше 60 верст в час, и что случится при столкновении с каким-то бревном, об этом думать не хотелось. Днем еще туда-сюда. Вариант отвернуть все же весьма высок, но ночью... Впрочем, Петру-то какая разница? Ну, переломают они себе шеи, да потонут вместе с ним. Невелика беда. Что-то ему подсказывало, что лучше уж так, чем добраться до конечной точки маршрута. Но был и положительный момент. Едва только отошли от берега, как его избавили от кляпа. И челюсть болеть перестала, и дышать стало комфортнее. «Ну и куда вы меня везете?» — обратился Петр к Андрею, который, вынырнув из полудремы, сладко потянулся. В салоне стало значительно светлее. Сквозь боковые окна проникали предрассветные сумерки. Деталей, конечно, не рассмотреть, но похитители видны достаточно хорошо, не то что еще совсем недавно. «А тебе не все одно? Или уже помереть хочешь?» — лениво зевнул Андрей. Потом повернулся и, зябко поежившись, попытался пристроиться у окошка другим боком. Да, освободиться бы сейчас и... Угу, и ничегошеньки Петр сейчас не сделал бы. Руки и ноги от тугих веревок окончательно онемели. Да сними сейчас с него путы, и он взвоет от боли. Шутка сказать, несколько часов кряду связан, как баран. «Я бы, конечно, предпочел еще пожить». «Ну, просто интересно, куда это вы меня везете? Давно бы уже грохнули и концы в воду». «Грохнуть тебя — дело нехитрое. И я бы даже со всем моим удовольствием», — хмыкнул Андрей. «Да только уж перебьюсь как-нибудь». «Что так-то? Нечто посчитаться не хочется». «Хочется, как не хочется». Да только оно куда приятнее будет знать, что тебе все одно крышка, и прибыток с того поиметь. Уж не в неволю ли меня решили продать? Да нет, невольником ты будешь недолго. а вот смерть примешь лютую. Мне те, кто в японскую воевал, рассказывали, как эти обезьянки куражились. Чисто звери. Я, к примеру, хоть и душегуб, но изгаляться над несчастными не могу. Так-то злорадствую, но когда до дела доходит, кончаю быстро, без затей. Вот, Остап тот покуражиться любит. Да только сдается мне, что и ему до япошек далеко будет. — Чего языком мелешь? — сонно возразил Остап, не открывая глаз. — Не куражился я ни над кем. Про захоронку пытал, а потом уж кончил, то было дело. А чтобы так просто, не по мне. Так и не открыв глаз, Остап поплямкал губами, поерзал, пристраиваясь поудобнее, и вновь замолчал. — И что за японец? — вновь спросил Петр. — А то тебе лучше знать, — отмахнулся Андрей. — Все, помолчи, спать хочется. Похоже, Заболотный установил в санях бак для воды большего объема и увеличил дровяной бункер. Ничем иным запас хода на несколько часов Петр объяснить не мог. Первая остановка для заправки случилась, когда солнце уже поднялось на небосвод. По ощущениям, часов 8. «Андрей, Остап, выньте его. Незачем товар портить». «Сделаем, Захар Силантьевич». Петра вновь подхватили на руки и вынесли на берег, поросший травой. Еще немного, и подручные купца довольно ловко избавили его от пут. Впрочем, он даже не почувствовал, что больше не связан, хотя и видел, как бывшие каторжане разом отошли от него с веревками в руках. Андрей тут же вынул из наплечной кобуры браунинг и взял Петра на прицел. А ведь браунинг и кобура его, Петра. Надо же, перестраховывался, а воспользоваться так и не успел. Да бог бы с ним, с пистолетом. Петр попробовал пошевелиться, и у него ничего не получилось. Твою налево. Вот уж что точно не входило в его планы, так это переход в разряд инвалидов. Не то чтобы это было трагедией в свете предстоящего, но ведь человек такая зараза, что пока живет, надеется. А о какой надежде может идти речь, когда он ни ногой, ни рукой пошевелить не может? Ага, вот, есть. Шевельнул немного рукой. И ногой получилось. Ну, слава тебе, Господи! Купец даже перекрестился, глядя на корчащегося от боли Петра. Я уж грешным делом подумал, что перестарались, бестолочи. К чему было так вязать-то? Так ведь сам знаешь, Захар Силантьевич, уж больно шустрый сучий сын, — пожал плечами Андрей. — А вас чего же, в дровах нашли, что ли? Не присмотрите за одним связанным? — Спокойнее так. — Спокойнее ему. А ну как господин Такахаси взбрыкнет? Кто их узкоглазых обезьян знает, как там у них с этой местью? Сказано 5000 за невредимого, а не за потресканного. Несмотря на то, что Петра корежило от боли, он все же слышал весь этот разговор, хотя и не мог пока ничего ответить. Его начало отпускать только минут через 20. Руки и ноги все еще покалывало, и они горели от восстановившегося кровотока, но острая боль уже отступила на второй план. Петр смог сесть и начал массировать затекшие части. — Захар Силантьевич! — Так ты что же? «Из-за 5000 затеялся!» Наконец, почувствовав в себе силы, подал голос Петр. «Заговорил? Ожил, стало быть!» «Нет, не надо, пусть еще малость посидит», — остановил купец, дернувшегося было Остапа. «Так как, Захар Силантьевич? Даю 10000!» «Дурак ты, Петр Викторович!» Снисходительно покачав головой, с издевкой произнес купец. — Не, что ты думаешь, что я тебя за деньги отпущу? Деньги-то они живому нужны, а мертвому уж без надобности. А как тебя отпустим, так ни мне, ни ребяткам моим долго эту землю не топтать. Ты уж расстараешься, тут к гадалке не ходи. А потом деньги твои, если какие и осталось, так они в банке. Просто так их оттуда не забрать. Словом, хлопотно все это и опасно. А я человек в Красноярске уважаемый. Опять же, мы бы тебя все одно убили, но коль скоро на том еще можно и заработать. Понимать должен, я ведь в первую очередь купец. Понимаю, Захар Силантьевич. А чего я тому епошке понадобился-то? Продолжая растирать конечности, поинтересовался Петр. С родственника ты его порешил, вот и хочет он с тобой посчитаться. И как, говоришь, его фамилия? Такахаси. Угу, был такой. Петр припомнил фамилию того самого лейтенанта, у которого разжился картой с отметкой золотой россыпи. Вот оно, значит, как все обернулось. Недаром о золоте существует столько нелестных выражений. Да, одни сплошные беды от него. Хотя лейтенанта он вроде как и не из-за золота грохнул. Угу. Ну уж самому-то себе врать смысла никакого. Конечно, Петр не спецназовец, но уж что-нибудь придумал бы. Расстояние-то между ними плевое было, и японец был ранен. Но Петр даже не пытался, только появилась возможность, и хлоп, получите лишнюю дырочку в голове, даже две, это если с выходным отверстием. — Погоди, Захар Силантьевич, тот лейтенант был из разведки, этот майор на тебя вышел на нашей территории. Получается, тоже непростой самурай, а ты, по всему, выходит, работаешь на японскую разведку. А эти это виселица. Оно, конечно, сейчас не война, поэтому пожизненная каторга, но лучше бы уж веревка, чем гнить в какой-нибудь шахте. — Ты поучи свою Аксинью щи варить, — самоуверенно ухмыльнулся купец. — Да я с радостью, только ты ведь к ней не отпустишь. — Не отпущу, твоя правда. — Ну что там, Прохор? — Порядок, Захар Силантьевич, можно трогать. Тут же отозвался машинист. — Вяжите его. Да только глядите, не перестарайтесь. С умом вяжите, чтоб не попортить. — Сделаем! — вздохнул Андрей, передавая пистолет Остапу, а сам вооружаясь веревкой. Этому забота, проявляемая купцом, явно не нравилась. Сам душегуб, он нутром чуял волну опасности, которая исходила от Петра. Да только, похоже, к его ощущениям никто прислушиваться не собирался. Товар, видишь ли, нужно доставить в лучшем виде. Но каким бы недовольным Андрей ни выглядел, распоряжение купца выполнил в точности. И проявленные им при этом навыки явно указывали на наличие немалого опыта в данном вопросе. Путы были наложены так, что теперь не мешали кровотоку. Правда, и возможности избавиться от них Петр не видел. Бесполезно. В середине дня сделали еще одну остановку, чтобы заправиться водой и дровами, а с наступлением сумерек свернули к берегу. Заболотный вовсе не собирался рисковать на пустом месте, двигаясь по реке ночью. Что ни говори, а это лотерея. Шансы нарваться на топляк при таких габаритах, конечно, не так уж велики, но вполне реальны. Ночевать сошли на берег, прихватив с собой спальные мешки. В санях места было маловато, даже машинист решил лечь спать на улице. Пусть ночи пока и холодные, на то есть теплый спальный мешок. Зато комаров пока еще нет, что, в общем-то, и понятно, ледоход только сошел. А полевыми условиями эту братью не удивить. Они скорее почувствуют себя неуютно в мягкой постели, чем под деревьями. Голодом Петра никто не морил, мало того, на остановках регулярно позволяли справить нужду. Ну, его кляду еще напрудит прямо в салоне, дыши потом этой красотой. За ужином также поделились с ним миской каши. Заболотный все подшучивал насчет сохранности товара, который где нужно доставить в целости и сохранности. После ужина пленника не только снова связали, так еще и привязали к дереву. Хотя прошлую ночь, считай, не спали, улеглись не сразу. Вели задушевные разговоры, вспоминали забавные истории. Оказывается, на этом месте они однажды уже останавливались. Это вытекало из рассказа Андрея, который припомнил забавную историю с девкой, молоденькой дворяночкой. Она так уничижительно прошлась по Прохору, что тот так и не смог ее отоварить. Вот так вот. Оказывается, случающееся время от времени исчезновение девушек в Красноярске и его окрестностях — дело рук Заболотного и его подручных. Эти твари торговали людьми. Вот откуда у Андрея сноровка в накладывании пут. Китайские мандарины и монгольские князья были вовсе не прочь получить русскую наложницу, и, похоже, именно на этом купца и прихватил офицер японской разведки. Наверняка у него с доказательствами полный порядок. Эти сволочи ничуть не стеснялись говорить об этом при Петре, а, впрочем, чего, собственно говоря, опасаться, если он уже почти труп? Да, пока еще дышит, но, по сути, это не имеет никакого значения, ему осталось немного. Такими темпами они через 2 дня доберутся до места. Ледоход только сошел, вода высокая, и до середины июня будет только прибывать. Так что с небольшим сухопутным переходом, для чего у купца и компании имеются 4 автомобильных колеса, они дойдут прямо до японской базы на озере Хупсугул. Вот только в планы Петра это никак не входило. Во время дневной остановки ему повезло рассмотреть на полу грузового салона саней гнутый гвоздь. Ничего особенного в длину 50 мм, однако на безрыбье пришлось, правда, поелозить немного, чтобы подобраться к нему. Но в результате все же удалось его подобрать и, проделав дырку в рукаве пиджака, сунуть гвоздь под подкладку. Все же хорошо, когда тебя вяжут грамотно. Оно вроде бы ты и не можешь сам освободиться, и какая-то свобода действий сохраняется, а главное — чувствительность рук и пальцев. Конечно, вряд ли гвоздь — это именно то, что Петру нужно, но, с другой стороны, хоть что-то. Уж с помощью пальцев и ногтей у него точно никаких шансов, и об камень веревку не перетрешь, хотя бы потому, что привязан к дереву, а кора в этом нелегком деле — скверное подспорье. Правда, Петр сильно перенервничал, когда ему перевязывали руки, заведя назад в обхват дерева. Если бы гвоздь обнаружили... Но, по счастью, ничего такого не произошло. Позже довелось изрядно помучиться, извлекая его на свет Божий, при этом еще и стараясь не уронить в траву. Вот уж когда всем надеждам пришел бы конец, но... Все удалось в лучшем виде. Да... Самое интересное началось после того, как он принялся сражаться с веревкой. Пенька-то она пенька, но пришлось ее буквально выщипывать острым наконечником небольшого гвоздя, так и норовившего выскользнуть из пальцев. Хорошо, хоть Петр при этом не издавал шума, да и Андрей дежурил без фанатизма, все время клевал носом, а порой так и проваливался в дрему. Сменивший его Остап также не отличался усердием, только и того, что подбросил в костерок дровишек, а потом, разморившись от тепла, начал усиленно бороться с подступающим сном. Ну, что тут скажешь, раздолбай, да и только. Терпенье и труд. Веревка лопнула с тихим треском, и руки обрели свободу. Все, конечно, относительно. Руками-то Петр мог теперь пользоваться практически свободно, а вот все остальное тело оставалось прикрученным к стволу. Ну, да тут уж ничего не поделаешь. Либо пан, либо пропал. Выбор-то у него не особо велик. К тому же, если сейчас все сорвется, то второго шанса бандиты ему не предоставят. Петр как раз обдумывал, как бы ему подманить к себе Остапа, когда тот сам поднялся на ноги. С силой потер ладонями лицо и, сделав 3 шага, подошел к пленнику, не иначе как для того, чтобы просто развеяться, а заодно проверить путы. Впрочем, последнее, судя по вялости, больше от нечего делать. Все. Была не была. Петр в буквальном смысле этого слова молниеносно вывел руки из-за спины, мысленно вознося молитву, чтобы конечности его не подвели. Все же нахождение в одном положении в течение нескольких часов в любом случае бесследно пройти не могло. Левой рукой он схватил рубаху на груди душегуба, в то время как правый нанес хук в челюсть. Все произошло настолько быстро, а Остап был настолько расслаблен, что не успел даже удивиться. Мгновение, и безвольное тело повисло в неверном захвате Петра, грозя выскользнуть. Петр едва успел подхватить Остапа второй рукой под мышку, после чего притянул к себе как самого близкого человека. Стоило бы тому упасть, и проблему пленника прибавилось бы. Руки-то свободны, да тело связано, причем одна из петель охватывает шею. Узел находится сбоку и внизу, так что дотянуться до него никакой возможности. Вот и обнимался Петр с душегубом. Перехватив безвольное тело левой рукой, правой Петр потянул нож, висевший на поясе Остапа, а затем вогнал его точно в горло бандита. Тот даже не хрипел, а только как-то невнятно булькая забился в руках Петра, заливая его кровью. Но Петр отпустил тело своей жертвы, лишь когда оно окончательно замерло. Что-что, а лишний шум ему ни к чему. После этого Петр извлек из кобуры Остапа его Смит Вессон и аккуратно опустил тело. Держа спящих на прицеле револьвера, он перерезал веревки и, наконец, обрел свободу. При этом едва сдержал стон облегчения. Ему не верилось, что все получилось. Конечно, его враги все еще живы, а их целых трое, но на его стороне явное преимущество, и ярко пылающий костер хорошее в том подспорье. Первый выстрел буквально взорвал голову Андрея, которого Петр посчитал самым опасным из тройки. Вторым опрокинулся навзничь купец, поймавший пулю грудью. Прохор подскочил и успел пробежать пару шагов, пока не рухнул на землю, выгнувшись дугой от прилетевшего в спину свинца. От силы 4-5 секунд, и все было кончено. А, нет, не все. «Ну что, Захар Силантьевич, говорил же я тебе, чтобы ты позабыл о том, что есть такой раб Божий Петр Пастухов». «Ловок ты, шельма! Ох, ловок! Зря я пожадничал!» С придыханием ответил купец, пуская пузыри из простреленной груди. «Чего глядишь? Кончай уже!» Не сказать, что у Петра не промелькнула мысль предоставить этому ублюдку возможность помучиться. По всему он это заслужил. Но измываться ради удовлетворения собственной жажды мести... Отчего-то припомнился Андреич, старший из артели старателей. Он вот так же лежал, раненый и беспомощный. Разве что Петр тогда с ним даже не заговорил. Но, признаться, у них и вражды-то застарелой не было. Петр выстрелил купцу в голову, после чего подошел к Прохору и сделал контроль. Но не было никакого желания, едва избежав смерти, рисковать снова. Покончив с противниками, он поспешил к реке, чтобы отстирать вещи. Да и самому помыться совсем не помешает. Он весь в крови изгваздался, словно принимал участие в каком-то кровавом ритуале. Опять же, кровь вполне пристойно отстирывается, пока свежая. Это уж потом намучаешься с ней. Конечно, можно было разжиться одеждой у покойных, но Петр вообще не хотел с них ничего брать. Как ни крути, а налицо убийство... Поди докажи обратное, если погоришь на какой-нибудь мелочи. Поэтому у него даже мысли нет отправляться в полицию с повинной. Одно дело, когда ты чист перед законом и, подвергшись нападению каторжников, хунхузов или каких-то там перекати-поле, отправляешь их к праотцам. И совсем иное, когда от твоих рук погибает уважаемый купец, с которым у тебя были трения». Да еще и ты весь такой красивый, находящийся не по месту ссылки. Ведь, по сути-то, он сейчас в бегах. Вот как это будет расценено? С предрассветными сумерками Петр двинулся вниз по течению Енисея, прихватив с собой только свой браунинг, топор, веревку и вещмешок со съестным. Мешок и топор он собирался утопить близ Красноярска. Через 2 часа дорогу ему преградил приток Енисея. Не сказать, что он столь уж широк, но и лезть в воду почем зря особого желания не было. Даже на ходу мокрая одежда доставляла неприятности, а уж о купании и речи не шло. На берегу нашлось несколько вполне приличных сосен, из которых должен был получиться отличный плод. Ну, в смысле, если бы его строил кто порукастей. Конструкция, конечно, получилась бы на славу. Учитывая же то, что у Петра это первый опыт, он удовлетворился хотя бы нормальным результатом. Впрочем, переживал он зря. Плод получился небольшой, но вполне устойчивый, и человека держал без труда. Затем Петр устроил настил из уложенных сверху жердей и лапника. Ну и последний штрих — пара весел. С ними пришлось помучиться, но время у него было. Даже слабо управляемое плавсредство куда лучше неуправляемого, да и на стремнину как-то нужно выгребать. Все строительные работы Петр закончил далеко за полдень. Однако в путь спешить не стал. Вместо этого, пользуясь теплым деньком, лег отдыхать. Эти места только кажутся безлюдными. На самом деле никогда нельзя быть уверенным в том, что за тобой не наблюдает пара любопытных глаз. А уж на середине большой реки и подавно. Поэтому Петр решил начать сплав с наступлением темноты, чтобы за ночь оказаться как можно дальше от места схватки. Ну, или убийства. Это уж как кому. До Красноярска он добрался только на третьи сутки. Утопил все, что могло его связать с Заболотным и его подручными. Разобрал плот, пустив его по бревнушку вниз по течению. После чего, дождавшись темноты, направился к знакомому дому, некогда приютившей его вдовы. «Господи!» — прикрыв ладошкой рот, выдохнула Аксинья при виде Петра. «Не ждала!» — невесело ухмыльнулся Петр. В ответ женщина повисла у него на шее, едва отставив в сторону керосиновую лампу. «Угу, сразу видно, что испереживалась». Всхлипнула у Петра на груди, потом отстранилась и внимательно осмотрела. Вид, конечно, потасканный, но на блудливого кота Петр сейчас походил меньше всего, а именно эти приметы она и искала. «Завьялов был?» «С Митей говорил, интересовался, где ты запропал, а как узнал, что до нас не дошел, так чуть в набат бить не начал». Да вовремя спохватился, что ты под судом, и как прознают про то, что прибыл сюда погостить, могут на каторгу отправить. Хотел было посоветоваться с Кравцовым, да я через Митю отговорила. Подумала... — Ну чего замолчала Аксинья? Решила, уж не загулял ли я? — Ну... — проходя в дом, неопределенно произнесла она. — Вот молодец, Аксинья, как есть молодец! — усаживаясь у окна, одобрил Петр. — Пусть так и будет. Скажу, что нарвался на одну веселую вдову и почти неделю с ней блудил. — А на деле? — уперев в него внимательный взгляд, спросила женщина. — А на деле, Аксинья, я чуть было головы не лишился. При этих словах она снова прикрыла рот ладошкой в немом испуге. Вот только сказывать о том никому не следует, вообще никому, даже Мите. Где он, кстати? — На гулянье пошел. Младшие уж спят. — Угу, хорошо. — Что стряслось-то? — Ну, если коротко, то купец Заболотный решил запродать меня японцу одному, потому как в позапрошлую зиму я его братца прибил, и тот захотел мне отомстить. Вот и схватили они меня, да повезли продавать, как овцу. — Так а откуда они узнали про того японца? — А они для него шпионили в Красноярске. А еще давно уж воровали девок местных, да продавали монголам и китайцам. Счеты же у нас с ними старые, вот и решили они на свою беду не просто со мной посчитаться, но еще и заработать на этом. — Вот же аспиды, креста на них нет. — Может, и был. Но теперь уж на могилке точно не будет, некому их хоронить. Зверье по косточкам растащит. — Это от крови? — ткнув в плохо отстиранную рубаху, спросила Аксинья. — Угу, лучше выстирать не вышло. — Скидывай, все отстираю, будет лучше, чем новое. Уснул Петр в эту ночь только под утро. Как раз вернулся Митя. Парень сразу же сообразил, кто прибыл, но Петр даже не подумал подать знак, что еще не спит. Ну ее, эту семейку. Одна заездить готова до смерти, другой заговорить до того же результата. Если насчет первого Петр особо не возражал, то в отношении второго был категорически против. Оставшиеся дни в Красноярске он провел с пользой. И с закупленным оборудованием ознакомился, и с подготовленными усовершенствованиями, причем все они уже прошли полевые испытания, конечно, на берегу Енисея и в холостую, но зато с пользой для дела. Опять же, парни сумели получить какую-никакую апрактику. С ними Петр также встретился и переговорил. Молодец, Митя, справился с задачей замечательно. Теперь оставалось дождаться, чего они там с Завьяловым на пару намудрят. Впрочем, особо волноваться не приходилось. По идее, напортачить не должны. Да и сложно это, если честно. Петр даже не представлял, насколько нужно быть безруким, чтобы не получить отличный результат с имеющимся оборудованием. Посетил Петр и стекольный заводик. Очень уж его интересовали заказанные стекла. Завод, конечно, не работал, но Петр все же сумел вытащить мастера и владельца. Пришлось помучиться и привлечь к процессу Завьялова, но это мелочи. Уж больно подстегнуло его то обстоятельство, что у него появился кровник в виде офицера японской разведки. То, что он разведчик, это только его догадка, но что-то ему говорило о том, что она верна. Так вот, быть убитым в результате выстрела из засады Петру совсем не улыбалось. Поэтому он решил увести заказ с собой, если его еще не отправили. Как оказалось, тот был пока еще на складах, как и опытный образец, который Петр испытал в этот же день. А ничего, так постарались стекольщики. Стекло, конечно, толстое, и придется помудрить, устанавливая его в кабине. Но зато уверенно держит винтовочную пулю с дистанции 50 метров. Утром в воскресенье Петр отправился на аэродром и вылетел в Иркутск. Веселая выдалась поездка, ничего не скажешь. Но, как и все хорошее, любое веселье когда-нибудь заканчивается. Лучше бы ему и не начинаться. Но тут уж от него, пожалуй, ничего не зависело. «Алексей, я не ошибся, по двору сейчас идет Пастухов?» Глядя в окно, поинтересовался Клюев у своего помощника. «Он самый. Приходил сообщить, что отгулял в Красноярске без проблем и происшествий». «А что же тогда за песню нам тут распевал Нефедов? Если верить его докладу, то он его упустил в вечер приезда». В течение двух суток Нефедов так и не смог определить его местонахождение, после чего вернулся с докладом сюда. Мы тут голову ломаем, как быть, и вдруг этот умник появляется, как ни в чем не бывало. — Согласен, весьма странно. — Это не просто странно. Нефедова ко мне! — Так вроде стружку с него и без того сняли. — И пусть радуется, что так легко отделался. А вот если он не выяснит, чем этот Пастухов занимался в течение полутора недель, пусть пеняет на себя. Я с него не стружку сниму, а шкуру спущу. Опасаешься, что Пастухов вместо живца может оказаться агентом Такахаси? Да кто же его знает? Такахаси — разведчик с многолетним опытом. С него станется использовать для своего агента такое прикрытие, причем весьма надежное. Никому и в голову не придет, что убийца его брата — его агент. — Сомневаюсь, — покачал головой Алексей. — Не отомстить за убийство брата? — Я бы ни за что не простил, пусть это и не профессионально. — Вот именно на этом и может строиться расчет. А ведь посчитаться можно и после. Использовать, а потом выбросить за ненадобностью. — Знаешь, в этом что-то есть. Вот именно что есть. Поэтому давай сюда этого бездельника Нефедова, буду ему хвост крутить. В смысле, ставить.